Ван Би ввел в китайскую традицию понятие основы Бен и деятельного проявления Юн, а также оппозицию принципа Ли и единичных явлений или событий Ши. Ван Бин утверждал, что процессы, описываемые книгой «Перемен», нельзя свести к отдельным образам, и, следовательно, мантические интерпретации древнего канона не имеют под собой рациональных оснований. Страница 214. В свою очередь, Го Сян отрицал реальность пустотно отсутствующего как истока всего сущего. Небытие, согласно Го Сяну, это ничто, не способное породить сущее. Вещи рождаются внезапно сами по себе, и способ их существования — это одинокое превращение. Ду Хуа. Доводя до логического предела монистическую тенденцию в даосизме, Го Сян утверждал, что единое проистекает не из небытия, а из утонченного единого. Подлинное бытие для Го Сяна было предметом незнания как положительного состояния, поскольку оно превосходит оппозицию субъекта и объекта. Реальность не сущность, а отношение, сокрытое превращение Минхуа, которое воплощает внутренний предел существования. Просветленное сознание не проводит различия между сокровенным и явленным, всеобщим и единичным. Жизненный идеал Го Сяна — это удовлетворенность своим уделом-пределом, фэнь. Мудрый покойно следует необходимому, хотя деяния древних мудрецов, или, говоря современным языком, формы культуры в системе Го Сяна, имеют статус лишь зримых следов реальности. В целом, учение Го Сяна преследует традиционную для китайской мысли цель совместить моральные нормы с абсолютной свободой духа. Принцип всех вещей имеет свой предел, в котором внешние и внутренние исчезают, проницая друг друга, говорится в комментариях Го Сяна. Не бывало еще, чтобы тот, кто странствовал вовне мира, до конца не пребывал в сокровенном единстве с ним, и не бывало, чтобы тот, кто находился в сокровенном единстве с ним, не странствовал бы вовне его. Учение о сокровенном Ван Би и Го Сяна подготовило почву для восприятия в Китае буддийской философии. Первые буддийские мыслители Китая отождествляли китайское понятие сокровенного с махаянистским учением о недуальности абсолюта и физического мира. Центральный для китайской традиции образ правителя-мудреца, чьи спонтанные, как эхо, отклики на метаморфозы мира не затрагивают его состояние, но и не отличаются от него, был соединен с буддистским понятием средств спасения упайи. При этом буддисты сумели поднять желанный синтез как бы на порядок выше. Если в китайской мысли всеобщий принцип означал порядок мировой гармонии, где противоположности пребывают друг в друге, то уже в IV веке Джидунь, один из первых буддистских философов Китая, выдвинул понятие исчерпывающего ничто, где ни явленному, ни сокровенному уже не в чем пребывать. В начале V века монах Сэн-Джао развил до совершенства тему недвойственности трансцендентной пустоты и вещей. Так сложился буддо-китайский философский синтез, главное достижение китайской умозрительной мысли раннего средневековья. В основе новой системы лежали все те же понятия сокровенного и предела существования, которые указывали на символическую глубину опыта. На протяжении нескольких последующих веков развитие буддистской философии в Китае шло по пути все более утонченной разработки идеи недуальности принципа и явлений. Внушительным памятником этого типа умозрения являются философские системы таких школ китайского буддизма, как Тянь-Тай и Хуа-Янь. Страница 215. Одновременно в китайском буддизме набирала силу и мистическая тенденция, ставившая акцент на внезапном прозрении истины вне всяких размышлений и книжных занятий. Наиболее ярко эта тенденция проявилась в учении школы Чан, самой известной школы китайского буддизма. Нео-конфуцианство. В царствование династии Сун сложилась новая философская система, которая в западной литературе именуется нео-конфуцианством. Это новое мировоззрение выражало попытку по-новому решить традиционную сверхзадачу китайской мысли – обосновать и оправдать совместность существования человека и мира. Исторически оно наследовало философским системам китайского буддизма и одновременно являлось реакцией на них. Страница 216. по содержанию же представляла собой неизвестный прежде в Китае синтез космологии, морали и практики духовного совершенствования. Первые шаги в разработке новой философии сделали знатоки китайской натурфилософии.